Георгий Бурков. Хроника сердца. Издательство «Вагриус», Москва, 1998 год. Читает Игорь Мурашко. Предисловие. Он был главным в моей жизни. Пусть меня простят, я никогда не пыталась писать. Я и не буду стараться писать, попробую рассказать, что я чувствовала и переживала рядом с Жорой каждый день. 25 лет. Тихая грусть. Вот мое состояние сейчас. У меня не осталось обид, зла, разочарования. Вся наша жизнь представляется сейчас как бенгальский огонь, который вспыхнул, но не догорел до конца. Несколько слов о себе. Я родилась в Сормове, район города Горького. Сразу из роддома меня перевезли в Москву. Так я и жила в Москве на Рождественском бульваре в коммуналке 9 человек в 9 метрах. Спала в корыте на столе. «Вот поэтому и не выросла», — говорила бабушка. Я знала точно, что буду актрисой. Не теряла времени, занималась всем — танцами, пением, в кукольном и театральном кружках. И, наконец, в 14 лет поступила в студию при театре имени Станиславского. В 1961 году я сыграла свою первую премьеру «Сейлемские ведьмы». Роль Бетти. Главным режиссером был Михаил Яншин. Он меня и принял в театр. Меня стали вводить в спектакли. Я стала много играть. Все было как в сказке. В 1964 году меня взяли в Щукинское училище, о чем я даже не мечтала. Меня взяли, правда, с условием, что я не буду играть в театре, от чего я не смогла отказаться. Меня выследили, в прямом смысле этого слова, и отчислили. Я даже не успела расстроиться. Мне в театре дали роль в польской пьесе. Вот тут-то мы и встретились. В театре давно обсуждали, что режиссер Львов Анохин берет артиста из провинции с говорком шепелявого, но необыкновенно самобытного. Многие говорили, зачем он нужен с такой дикцией? Художественный совет скорее был против, чем за. Но, тем не менее, в феврале 1965 года у доски объявлений стоял худой, сутулый, странный человек в очках, в красном свитере с белыми крапинками, мухомор и с оконных брюках. Он совершенно не был похож на артиста. «Здравствуйте, я Ухарова, а я Бурков. Мы завтра вместе вызываемся на репетицию». Он смотрел на меня и хитровато улыбался. Но на моем лице, кроме нежной жалости, наверное, ничего не выражалось. Я готовилась увидеть такого картавого монстра из провинции, а увидела интеллигента, похожего на библиотекаря. Любви с первого взгляда не было. На сердце заколотилось почему-то, возникла материнская нежность, и это чувство не покидало до конца, до последних минут в больнице. Была любовь, страсть, дружба, и рядом всегда это материнское чувство, нежность, страх, забота. Он пошел проводить меня до автобуса, но я не уехала. Мы не расставались до позднего вечера. Мы говорили о маленьком принце. Позже мы играли вместе. Жора — лис, я — принц. Это было спектаклем в спектакле для нас. Жора снимал тогда комнату в полуразвалившемся доме на Бауманской, где вскоре очень неожиданно предложил выйти за него замуж.